Глава шестая. О разном, но крайне важном. Вопрос. В последнее время часто стали говорить о контактах с неземными цивилизациями. Как вы к этому относитесь? Ответ. Очень серьезный вопрос, где крайне важно внести наибольшую ясность, ибо воистину скажу, вы даже не представляете, пред какой опасностью пребываете ныне. Внеземных миров очень много, их миллионы. Они развиваются по пути полного рассвета разума, по коему вы никогда не пойдете, ибо с рождением духовной ткани Отцом Небесным, которая есть суть каждого из вас, во Вселенной впервые раскрылся уникальный путь восхождения, по коему еще не проходил никто, хотя многие внеземные миры старше мира Земли на миллионы лет. И чтобы понять, как велико влияние внеземных миров на развитие человека, ныне во прозрение ваше, Отец мой вновь посылает меня к вам, дабы возвестить истину о бытии великого Творца Вселенной и об Отце моем, великом Творце духовного бытия, коих вы долгое время путали меж собой и о коих рассуждали яко об одном Творце. Отсюда и путаницы в различных духовных направлениях. Я уже поведал вам о великой славе Отца Небесного, которая однажды воссияла здесь, вблизи от поверхности земли Матушки. Ни один мир Вселенной не имеет связи с Богом вашим. Отец связан только с вами, кого Он породил, однажды вложив духовную ткань в плоть человеческую. Сие рождение значительно изменило бытие человека на земле и повело по никем не пройденному пути. Двигаясь по коему, человек стал часто падать, делая множество диких ошибок, ибо не умел пользоваться могучими силами души своей. Но, несмотря на хулу и недовольство, Отец Небесный медленно ведет детей своих к вершинам совершенства. С тех пор, как человек явил уникальность свою, Вселенная обратила пристальное внимание на сей неведомый путь развития и стала постигать его. Ибо во Вселенной никто не знает, что есть любовь, так как ни один мир не обладает духовной тканью. Посему путь рассвета души никому не ведом. Ну а то, что многие представители внеземного разума обращаются к вам со словами любви, так это всего лишь использование терминологии, близкой вашему сердцу. Внеземной мир узрел, с какими трудностями и путаницей двинулось человечество по пути жития своего. Как неожиданно много горя полилось от юного, малоразумного человека. Люди породили вирус зла, который, развиваясь, ставил человека во все большую зависимость от себя. Это показывало, что человек, двигаясь по сему пути, должен был однажды подойти к критической точке. Необходимо было оказывать помощь, дабы выправить житие человеков. Но чтобы творить помощь, должна знать суть бытия человечества, ибо можно легко вместо помощи сотворить великий вред. Постигая житие человеков, внеземной разум однажды познал, что кто-то заботливо ведет людей, но о нем никто из представителей разума Вселенной ничего не знает. Позже появилось новое осознание, что человечеству присуще только духовное развитие, а не научно-техническое, по коему развиваются все внеземные миры. После сего много веков иной разум с помощью различных чудесных проявлений, подражая деяниям Божиим, пытался помочь людям прийти к их Богу, ибо видел, как велика ценность истинно верующего человека. Но незнание об истине духовного пути невольно вынуждало внеземной разум делать много ошибок. Время шло. И вот человечество, так и не научившееся владеть душою своею и взрастившее вирус зла до очень опасных возможностей, подошло к ступени, когда может разразиться великая катастрофа, где погибающий человек на основе своих возможностей способен уничтожить Землю и те миры, кои живут параллельно с человечеством, но не относятся к миру Отца Небесного. Внеземной разум хорошо осознает, что ежели человеку помочь двинуться дальше по сему пути, то вирус зла вместе с человеком выйдет во Вселенную, и погибнут миллионы миров. Ну а как же вывести человечество из сложившегося состояния на безопасный путь? Никто во Вселенной не знает сего, ибо духовный путь неведом и не присущ им. Сам же человек недостойно вступил на открытый Богом единственный путь спасения рассвета. Как я уже поведал вам ранее, во Вселенной нет понятия добра и зла. Деяния основываются на холодном расчете, и ежели необходимо пожертвовать меньшим во имя развития большего, то жертва приносится без сожаления. Взирая на сложившееся состояние на Земле, множество миров пришло к заключению, что человечество должно погибнуть, дабы не мешать развиваться большему. Это заключение не означает злых представителей иного мира, но есть решение чистого холодного разума. Закон Вселенной, который никто не нарушает, запрещает прямое вмешательство в развитие той или иной цивилизации с применением военных действий. Посему воздействие на вас будет иметь иную суть, дабы вы сами себя погубили. Воистину скажу вам, что отныне миллионы людей, как взрослых, так и детей, станут слышать обращенные к ним голоса, будут видеть всевозможные образы, у многих начнут проявляться чудесные способности. Помните, во многом это станет вашей смертью. Постигните сначала, что значит быть достойным чадом Божиим, ибо, не научившись быть человеком, вы подобны автомобилю с испорченным рулевым управлением и тормозами.